بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الله سميع بصير وسيرنا وإسم всяко الله принадлежит Аллаху, которому восхваляем, у которого просим помощи и которого просим прощения своих грехов. Также мы просим Всевышнего Аллаха спасения от дурных наших дел и от зла наших тел. Тот, кого Всевышний Аллах своей милостью направил на путь истины, того уже никто не собьет с этого пути. А тот, кого Аллах сбил с истинного пути, того этого человека уже на истинный путь никто не направит. Я свидетельствую о том, что нет никакого иного божества, достойного поклонения, кроме единого и единственного Аллаха. И также свидетельствую о том, что Мухаммад, его посланник и его раб, да благословит его Аллах, да приветствует. Воистину, братья, самым истинным повествованием является книга Аллаха. Самым правдивым повествованием – это книга Аллаха, то есть Коран. И самым лучшим руководством является руководство пророка Мухаммада, алейхиссалям. Самым наихудшим же из всех дел, самым презренным и наихудшим из всех дел является новшество в религии. Ибо каждое новшество является нововведением в религии. И каждое введение считается заблуждением. И всякое заблуждение будет в огне. После введения, иншаллах, именем Аллаха Всевышнего Милосердного, начинаем изучение книги «Мухтасар Тасир Акид Исламия», то есть сокращенная книга из книги «Облегченная исламская акида», которую написал устаз доктор Абдулла ибн Абдул-Азиз Аль-Джибри, который является преподавателем Бикулиет Аль-Муаллимин Бир-Рияд, то есть на факультете повышения квалификации учителей в Рияде. И изучение этой науки – обязанность на каждом мусульманине. Для того, чтобы изучение нашей книги было понятным, мы начнем с прохождения ат-тамхида, то есть введения в эту науку, в науку акида. И ат-тамхид, то есть введение этой книги, она охватывает четыре, три темы, три основные темы. Аль-масрату л-уля – Баяну ба'ды мусталахат аль-акдия ва та'рифуха, объяснение некоторых терминов исламского вероубеждения, исламской акиды и правила их. Потому что без того, чтобы тот, кто начинает изучение какой-то науки, он должен для себя представлять, что он изучает, и должен представлять пользу от того, что он изучает, от того пути или от той науки, на изучение путь которого он встал. Если же он не знает, что он изучает, не знает пользы от этого, то его старания на этом пути будут тщетными. И это введение начинается с ознакомления самого слова «акида». Что означает этот термин? Я хочу сказать, что в любой науке, из шариатских наук, будь то даже языковая наука, нахв, вассарф, балага и так далее, или наука акида, или наука хадис, или наука тафсир, или фикх, всякий термин, принадлежащий к этой науке, он рассматривается с двух позиций. С позиции арабского языка, то есть объясняется значение этого слова в арабском языке, и с позиции той науки, которой этот термин принадлежит. Поэтому мы начнем ознакомление с смыслом этого слова с точки зрения арабского языка. Фалакида это филлоти, в арабском языке акида, слово само по себе акида, махулату миналь акди. Это взятое слово, оно является мастером, взятое слово из другого мастера на арабском языке аль-акд, что означает завязывать, связывать, заключать договор или соглашение. Слово аль-акд. Из этого слова взято слово аль-акида. И что означает аль-акд в арабском языке? وهو الشد والربط والإيثاق والثبوت والإحكام. Все эти слова, они похожи друг на друга по своему смыслу. Шад означает связывать, укреплять, сплачивать. Раб означает закреплять, закрепление, связывание также. И так также связывание. Асубут – твердость, прочность, достоверность. И эхкам – укрепление, прочность, точность. То есть здесь выбраны для полного объяснения смысла этого слова похожие синонимы, которые в принципе означают одно. Это что касается значения слова «акида» в арабском языке. Что же оно означает по терминологии этой науки, то есть самой науки? Этим словом целая наука названа. Наука «акида», то есть вероубеждение. А с точки зрения этой науки, этот термин означает «аль-иману аль-джазиму биллахи та'аля». Прежде всего, это уверенная вера, без тени сомнения, твердая вера в единого Аллаха, в существование Аллаха. وَبِمَا يَجْبُ لَهُ مِنَ التَّوْحِيدِ. И во все то, также вера каждым полноценным, умственно развитым мусульманином, также твердая, без тени сомнения вера во все то, что является обязательным для утверждения единобожия Аллаха. Что это означает? Каждый мусульманин должен верить прежде всего в то, что Аллах всегда был, есть и будет. То есть вера в существование Аллаха. И эта вера подразумевает веру человека в то, что Всевышний Аллах является единым и единственным создателем, творцом всего сущего. Это прежде всего. Он является халиком. Только лишь Аллах является создателем, творцом всего сущего. Всех творений. Всего. Аллах является разиком. То есть Аллах является дающим пропитание своим творениям. Всем своим творениям. Людям, не людям, животным, деревьям и так далее, и так далее. Аллах является управляющим делами своих творений. И все это, когда человек уверовал твердо, с убеждением, без тени сомнения, в то, что Аллах является единым и единственным Творцом, в то, что Аллах является дающим пропитание своим творениям, в то, что Аллах является управляющим своими творениями, это является сутью, я сейчас объяснил вам, в виде единобожия, который называется Тавхид ар-Рубубия. Мы, иншаллах, в дальнейшем коснемся более подробно этих видов Тавхида. Также мусульманин обязан верить в то, что только лишь единый и единственный Аллах, Джалла ва Аля, является достойным поклонения. Потому что Аллах является Маабудом. Когда мы произносим слова единобожия, калимат тавхид, ла илаха илляллах, они на арабском языке объясняются ла маабуда би хаккин илляллах. То есть нет никого и ничего достойного поклонения, кроме единого и единственного Аллаха. Ибо Аллах является аль-маабудом. То есть те, кому поклоняются и люди, и джинны. Ибо Аллах сказал: "Ва ма халакту джинна валь инса илля лиябудун". Воистину я, Аллах говорит, создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись мне или выделяли мою единственность, говорил Аллах о себе. И все виды поклонения нужно посвящать только лишь тому, кто достоин. А достоин поклонения кто? Аллах. Без исключения. Все действия, будь то виды поклонения сердца, или будь то виды поклонения, которые совершают человеком частями тела, или связанные с деньгами, такие как, например, закат и так далее, все виды поклонения, то есть все, что называется ибадой, мы обязаны посвящать только лишь единому, единственному Аллаху, без посредников. Мы поклоняемся только лишь тому, кто достоин этого. И также каждый мусульманин должен верить в единственного Аллаха через его, то есть через прекраснейшие имена Аллаха и его совершеннейшие качества. Все имена и все качества, которые Аллах, субхану ва та'аля, выбрал для себя, мы должны принимать, верить в них и избегать в этом смысле четырех вещей. Мы должны избегать в уверовании в имена и качества Аллаха ат-та'тиля, то есть отрицание хоть одного имени или имен в целом, ат-тахрифа, искажение истинного смысла хоть одного имени или имен или качеств в целом, от такьифа, придания образа Аллаху, или хоть одному его качеству или имени. И от тамсиль, это уподобление Аллаху, Аллаха, его творения. Все это является запретным. В этом виде таухида, который называется таухид асма ва сифат. Сейчас я вам объяснил три вида таухида. То есть, если аль-акида в истиляхе, в этой науке, означает аль-иману аль-джазиму биллахи та'аля ва лима яджибу лаху мин ат-таухиди, то есть твердая, уверенная вера, без тени сомнений в Аллаха и во все то, что является обязательным по отношению к его таухиду, к его единобожию, значит, в эту тему включается вера в Аллаха как единого единственного Творца, дающего пропитание управляющим делами своих творений. Вера твердая, без тени сомнения, в то, что все виды поклонения мы должны обязаны посвящать только лишь Ему, ибо Он, Джалла ва Аля, достоин этого. И вера также в Аллаха, во все Его имена и во все Его качества. وَالْإِمَانُ بِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Сюда же включается вера в ангелов Аллаха. Мы должны верить в то, что ангелы есть суть творения Аллаха, сотворены Аллахом, бестелесные существа, не имеющие ни мужского, ни женского пола, не питающиеся, то есть не принимающие ни пищу, ни питье, всегда поклоняющиеся единому единству Аллаху, восхваляющий Ему. Точного числа ангелов мы не знаем, кроме Аллаха. Он не дал нам этих знаний. Кроме того, что знаем имена некоторых ангелов, такие как Малакуль Маут, такие как Джибриль, такие как Исрафиль, Микаиль и так далее, и так далее. Мы должны, значит, верить в ангелов Аллаха. Затем мы должны верить, уверовать твердой верой в Писание Аллаха, в то, что Всевышний Аллах посылал своим посланникам, давал и человечеству Писание, подтверждающее его единственность и подтверждающее тот закон, который Аллах давал на то время данному пророку и через пророку людям, которые жили в то время. Также мы должны верить в посланников Аллаха, в пророков и посланников Аллаха. Мы должны также верить в судный день, в то, что жизнь на этом свете закончится, и Аллах призовет всех своих рабов к ответу. И тогда будет уже разделение на Ахль-Джанна и Ахль-Нар. То есть на обитателей рая и на обитателей огня. Да сделает Аллах нас обитателем Джанна. И также вера в предопределение Аллаха, хорошее или плохое, которое исходит только лишь от Аллаха. То есть любое предопределение, называемое кадром, мы должны принимать и должны быть довольными этим кадром. Также вера в Аллаха, то есть акида в истиляхе, значение акиды, мы продолжаем объяснять значение акиды. وَبِمَا يَتَفَرَّعُ مِنْهَا عَنْ هَذِي أُصُولِ وَلَحَقُ بِهَا مِمَّا هُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ. Также мы должны верить во все то, что является ответвлением от этих основ, и во все то, что связано с этой основой, да, и по сути является основой религии. То есть вера в Аллаха и вера в малаиков, в Писание, посланников, в предопределение и в судный день является основой основ. А все, и эта наука является основной наукой, самой главной наукой, то есть наука аль-акида. А все остальные науки являются как бы ветвями этой основной науки. وَقَدَ أَطْلَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ عَنِ الْعَقِيدَ الصَّحِيحَ إِسْمَ السُّنَّةِ. Очень многие ученые Ахлю Сунна Джамаа или Ас-Саляфу Ас-Салих, то есть ученые, которые идут по пути посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи ва Саллям, его сахабов и всех тех, кто в акиде и во всем шариате следовал пути наших праведных предков, они также могут, они называют акиду, то есть истинную правильную акиду, словом сунна. Мы можем в книгах увидеть, что акида, когда мы видим слово сунна, означает акида. Почему? По какой причине? وَذَلِكَ لِتَمْيِزِهَا عَنْ عَقَائِدَ وَمَقُولَاتِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ. Это для того делается учеными, делается до сих пор, чтобы отделить правильную истинную акиду, правильное убеждение, основанное на Коране и на достоверных хадисах пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, от разных убеждений и от разных высказываний заблудших партий, заблудших течений, чтобы выделить истинность. Слово акида, то есть понятие акида, иногда называется термином ас-сунна. لأن العقيدة الصحيحة هو هي عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مبينة للقرآن. И также вторая причина того, что акида называется иногда сунной, является то, что правильная акида, истинная акида, это акида Ахлю Суннату валь Джамаа, то есть последователи Сунны Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и последователи общины. Эта акида подчеркнута, она взята из достоверной Сунны Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ибо Сунна, она объясняет Куран. Потому что Сунна объясняет Куран. وقد ألف بعض السلف كتبا في العقيدة اسمها السنة. Очень многие ученые в акиде также написали книги по науке и вероубеждения и назвали свои книги именем Сунна, то есть слово Сунна. ومن هذه كتاب السنة الإمام أحمد بن حنبل. Например, из серии этих книг книга одного из четырех имамов, то есть имама Мадхаба и великого имама Ахмада ибн Хамбаля, который свою книгу назвал «Ас-Сунна». Эта книга касается акиды, то есть посвящена акиде, правильной акиде. И, например, «Китаб ас-Сунна» ибн Аби Асим. Вторая книга также названа ибн Абу Асимом «Слово Сунна». «Бога Ирима» и другие книги, посвященные акиде, которые ученые назвали этим словом. «Кама атакбааду л-уламая аля л-акиды исма ушулуд-дин». Также некоторые ученые называют акиду названием усуруд-дин, то есть основу религии. Ибо акида, по сути по своей, является основой религии. وَذَلِكَ أَنَّ مِلَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْقَسْمُ لِعَتِقَدِيَّاتٍ وَعَمَلِيَّاتٍ. А почему они использовали теперь этот термин, то есть усуруд-дин, основу религии? Потому что община пророка Мухаммада, милля пророка Мухаммада, она делится на две части, то есть на вероубеждение, на часть вероубежденческую и на часть амалият, то есть действия, которые совершает мусульманин. Есть его, жизнь каждого мусульманина состоит из части вероубеждения правильного и части амалов, то есть деяний, которые подтверждают и соответствуют этой акиде, этому вероубеждению. والمراد بالعمليات علم الشرائع والأحكام المتعلقة بكيفية العمل. Что здесь имеется в виду по словам амалият, деяния, действия? Это наука о законах шариата, о положении шариата, которые связаны бикайфият аль-амали, то есть с действием, самим, с образом этого действия. Например, такие как совершение пятикратного намаза, или пост в месяц Рамадан, или выплата заката теми, кто обязан выплачивать своим братьям и сестрам, тем, которые достойны, они могут брать этот закат. Или совершение хаджа, или совершение джихада пути Аллаха, или других действий. И эта наука объясняет, как совершается с точки зрения Кур'ана и Сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям это действие. Оно связано с самим этим действием, бикайфия, с образом этого действия. Например, как я сказал, вот он говорит тоже по ахкам ас-салати ваз-закати валь-буйуи вагайрихима вагайриха. Например, как все, что связано с намазом. Всевышний Аллах сказал по отношению к намазу: "Инна ас-салата канат аля-муминин китабан мавкута". Воистину намаз Аллахом сделан книгой временной. То есть каждый намаз имеет свои границы временные: время начала намаза и время окончания намаза и наступление другого намаза. Или, например, все, что связано с намазом из совершения чистоты, очищения, тахары. Вот. Сколько условий до вхождения намаза, какие шуруты после вхождения намаза. Что должен человек сделать мусульманин, чтобы намаз его был и внешне действительным, и внутренне. Потому что не только лишь внешние действия делают намаз действительным. Он может казаться совершенным для другого человека, для того, кто наблюдает. Если он полностью совершил намаз, так как его делал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и сахабы, и так как пришло к нам от них, без каких-либо нововведений, да, или упущений, то он правильно совершен, но этот намаз должен еще внутренним ильмом быть наполненным, то есть богобоязненностью, ихласом, искренностью. Человек должен совершать именно Аллаху и ради Аллаха этот намаз, а не совершать механические действия, надинаться и подниматься. К ахкам ас-салати, или, например, ахкам ас-закат, как мусульманин который должен, обязан выплачивать закат, как он должен выплачивать, кому он должен выплачивать, что он должен выплачивать, и так далее, вольбу-ру-я, или как он должен заниматься, или может заниматься торговлей, и другие науки. То есть, все те действия, все те дела, которые мусульман совершает своими частями тела, они, если рассматриваются с точки зрения шариата, то они называются амалият. И шариат объясняет нам, то есть Коран и достоверный сунна Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям объясняет и поясняет нам, как это нужно делать. Вот у самма фараия, и ученые эти знания назвали фараия, то есть не главными, а отходящими от главных, от главной науки. А главной наукой, как я уже сказал вам, является что? Аль-акида. Ау-фуру, или словом фуру также называются. Файя кальфара или имя аль-акидати. И эти, вот, о чем было сказано выше, они являются ветвями основной науки, то есть науки акида. Ляна аль-акидата ашрафу туа'ати, потому что вероубеждение, все, что связано с верой, вот эта наука аль-акида, является самым наидостойнейшей наукой и самым достойным видом поклонения Аллаху. وَلَأَنَّ صِحَّتَهَا شَرْطٌ فِي قَبُولِ الْعِبَادَةِ الْعَمَلِيَّةِ. И та же причина того, что она главная наука, акида, является то, что правильность ее, достоверность ее, истинность этой науки является условием для принятия всех остальных амалиетов, то есть тех видов, которые являются чем? Фарам, ветвями этой основной науки. فَإِذَا فَسَدَتِ الْعَقِيدَةُ لَمْ تُقْبَلْ الْعِبَادَةِ. И автор говорит, хафизуллах, если у человека, мусульманина, испорчена акида, если она не является правильной, тем более, уаяду биллах, если нет ее, или она есть, но она является испорченной, неправильной в своей основе, например, как акида тех, кто поклоняется могилам, как акида тех, кто утверждает, что без посредника мусульманин не может обращаться и не может поклоняться Аллаху. И здесь они совершают и произносят слова куфр. Итак, если файда фасад аль-акидату лам тукбал аль-ибада. Если у человека испорчена акида, неправильная акида, то Аллах не принимает его никакой другой ибады. То есть никакой вид ибады Аллах не принимает у этого человека. Ва бадаля аджруха, и также делает недействительным вознаграждение за те дела, которые делает этот человек с испорченной, с неправильной акидой. Кама кала та'аля, «Валакад ухи илейка ва илля лазина мин каблика, ла ин ашракта ла яхбатанна амалука, ва ла такунанна мин аль-хасирин». Это аят, сура Зумар, 65 аят. Аллах обращается к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит, «О Мухаммад, тебе и тем, кто был до тебя из пророков и посланников, было уже внушено, что если ты станешь приобщаться товарищей Аллаху, то есть если ты совершишь ширк по отношению к Аллаху в каком-либо виде, без разницы, то тщетными будут твои деяния, то есть эти деяния не будут приняты Аллахом. Эти деяния будут, как будто бы их не совершали. Аллах не примет, и ляхбатанна, имеется в виду, стертыми будут, до Аллаха не дойдут они. Эти деяния, все остальные, то есть если человек нарушает акиду, нарушает таухид, нарушает единобожие, и приобщает Аллаху в каком-либо виде, без разницы, в каком-либо виде ибады, приобщает Аллаху сотоварища, в виде шейха, в виде устаза, в виде дерева, в виде камня, в виде солнца, в виде кого-либо или чего-либо, то все остальные его амалы, будь то намаз, будь то закат, будь то хадж, хоть он миллион раз совершил этот хадж, будь то все остальные дела, Аллах сделает их тщетными. Аллах не примет их, сотрет их, тщетны будут их дела, и ты непременно окажешься из тех, кто потерпел убыток. Пусть Аллах нас спасет от этого. То есть этот человек, конечно же, будет из самых несчастных, из тех, кто потерпел убыток. Так же, как и вот, как я сказал выше, по отношению к акиде, используют слова, то есть учеными название сунна, слово сунна и усуль-дин, также некоторые ученые использовали имя Аль-Фикху-Л-Акбар, то есть называли акиду великим фикхом, великим знанием. Ибо аль-фикх является знание, переводом знания. Аль-Фикху-Л-Акбар также использовали. وَدَلِكَ لِأَنَّ الْعَقِيدَةَ هِيَ أَصْلُ الدِّينِ. И здесь также объясняется, потому что этот термин использовался, потому что акида является основой религии. والفقه العملي الذي يسمى الفقه الأصغر فروعه كما سبق. А второй вид фикха, то есть фикх делится на две части. Фикх уль-акбар и второй фикх уль-амали. А фикх, который связан с деяниями, с намазом, с постом, с хаджем и так далее, и так далее, его назвали, ученые назвали фикх уль-асгар, малым фикхом. Большой фикх, значит, фикх, знание акиды, наука акиды. Малый фикх, это все, что кроме акиды является, из шариатских видов знания. И аль-фикх аль-асгар, малый фикх, является ветвью, ответвлением большого фикха, то есть акиды. وقد ألف الإمام أبو حنيفة رسالة في العقيدة اسمها الفقه الأكبر. إمام أبو حنيفة رحمه الله, он также составил, написал книгу в этой науке, в акиде, и назвал ее الفقه الأكبر. На этом, иншаллах, закончим наш первый урок. Пусть Аллах нам поможет, откроет наши сердца, и сделает наши намерения чистыми ради Него, и чтобы мы познали науку и следовали ей. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.